Глава 25. Отделение гудело ночным происшествием. По всем структурным веткам летели распоряжения о проведении внутренних расследований. В срочном порядке поднимались личные дела, ходатайства, приказы. Андрея, как ни странно, не трогали. Но это больше походило на затишье перед бурей, чем на триумф справедливости. Львович орал за дверями своего кабинета так, что весь коридор слышал, и его бы, наверное, точно хватил удар, если бы в начале 11-го в отделение не явился Попковский при полном параде. Для Львовича, который так до сих пор и не знал, что почетный гость нашелся, это стало полной неожиданностью, волнительной, но радостной. Служебная возня внутреннего расследования тут же перешла в режим повышенной секретности. В отделении воцарилась непривычная тишина, и это было хорошо. Голова опять раскалывалась. От зашитого виска через ушибленную глазницу накатывали волны тупой, чем-то похожей на зубную, боли. Дети устали сидеть в кабинете и требовали внимания. В идеале бы поехать уже на участок, но нельзя. Нужно было ждать вызова главного. И он, наконец, вызвал. Андрей оправил китель, затянул узел галстука. «Марин, давайте тут без приключений. Я скоро». Но когда поднялся в приемную Львовича, секретарь попросила подождать. И вот Андрей ждал, а она косилась на него с сочувствующим любопытством. «Может, вам водички, Андрей Иванович?» «Что, так плохо выгляжу?» «Да нет, но...» Растерявшись, не договорила она и отвела взгляд. Андрей действительно чувствовал себя неважно. Накатывали волны холодной потливости, слегка плыла резкость перед здоровым глазом. «Просто душно у вас тут. А так я в порядке, у меня даже справка имеется». Постарался улыбнуться, секретарша также скованно улыбнулась в ответ, и дверь наконец щелкнула, открываясь. «Да что я вам?» – недовольно бубнил, выходя из кабинета Попковский. «Маленький, что ли? Чего вы меня нячить-то все пытаетесь?» «Ну, почему нянчить, Василий Михайлович?» – разливался у него за спиной Львович. «Просто так вам будет удобнее. Там же и питание, и обслуживание в номерах, и...» «Ну и на черта бы оно мне, ваше обслуживание! Я, слава богу, сам еще все могу!» Увидев Андрея, просветлел, потянул его за локоть в сторону. А Львович так и замер на полуслове, увидев подобное понебратство. Попковский обернулся к нему. «Вы не против, если я задержу вашего майора? Буквально на минутку». Вытащил Андрея из приемной, заботливо поправил ему ласка на кителе. «Ты вот что, Андрюш, ты не серчай, но я начальнику твоему все рассказал. Про ордена, про цыган и прочее». У Андрея аж руки опустились. «Ну да, да, знаю, что договорились», — поспешил продолжить Попковский. «Но ты тоже пойми, это ведь неправильно. Я крепко думал всю ночь, и знаешь, не должно так быть. Страна должна знать героев в лицо». Чем дальше он говорил, тем команднее становился голос. «Ну подумаешь, ограбили деда. Мне-то что, я коряга уже старая. Но ты-то меньше чем за сутки все вернул. Может, даже подполковника за это получишь. А там и до полковника недалеко». «Ну а что? Почему нет-то? Ты можешь, я же вижу. Так что, знаешь, не надо вот это. Скромность — это, знаешь, это там хорошо, в жизни. А на службе, да еще и заслуженная, не надо». И вдруг совсем другим тоном. «Ты детишек-то куда дел?» «В кабинете сидят. В 12-м». «Ну, пойду проведаю перед экскурсией. Хорошие они у тебя, Андрюш. Ох, хорошие. Мои внучата тоже такие были. А потом выросли и разъехались». Помолчал. «Ну, ладно, иди. И давай там бодрее. Таким обером гордиться должны. Я участковый». «Ну...» Он слегка замешкался, вспомнив, что это для него не новость. «Ну, что я могу на это сказать? Зря?» «Вот зря. Тебе в опера надо». Когда Андрей, наконец, вошел в кабинет, Львович был чернее тучи. Тут же двинул в сторону бумаги, которые читал, сложил руки перед собой. Окинул Андрея тяжелым взглядом. «Ну, чего молчишь ты, герой? Думаешь, защитника нашел? Да он сегодня здесь, а завтра уехал. А тебе еще работать и работать. Подо мной!» Гневно закряхтел. «И то, как сказать работать? У меня вот!» Затряс схваченный со стола бумагой. «Не забыл?» рапорт твой, подписанный, между прочим. Ты не смотри, что я ему еще ходу не дал. Я в любой момент...» Злился, сбивался с мысли, нервно теребил ворот сорочки. И был прав во всем до последнего слова. «Чего молчишь?» «Виноват, Борис Львович». «Виноват? Виноват! Ты мне вчера то же самое говорил, а теперь выясняется, что ты Попковского просто спрятал. Ну и ладно бы только это. Но это что, скажи на милость?» Пихнул по столу очередной лист. Андрей поймал. «Это как понимать?» Андрей глянул и сразу узнал. Это были его показания о вчерашнем происшествии, в которых ни словом не упоминался ни Попковский, ни ордена. Зато сказано, что весь сыр-бор с Марыновским случился на почве личной неприязни и лишь по чистой случайности потянул за собой весь остальной клубок. «Что это я тебя спрашиваю? У меня тут ЧП областного масштаба. Должностное преступление. Сотрудник оказался оборотнем в погонах. А ты мне личную неприязнь в мотивах лепишь. И что прикажешь с этим делать? Задницу подтереть? Или сразу наверх отправить? Чтобы они там всем главкам над нашим отделением смеялись. Так что ли?» Грохнул кулаком по столу. «Сейчас же переписать. Только нормальным языком. Формулировки, причины, следствия. Чтобы это на документ было похоже, а не на бульварный детективчик». Андрей поджал губы. От ора кружилась голова, слегка подташнивала, но в груди при этом клокотало упрямство. «Разрешите заметить, что изначально конфликт действительно завязался на почве личной неприязни, и я всего лишь...» «Вон пошел!» Вскочил с места Львович и чиркнул пальцем по горлу. «Вот ты у меня где со своими личными!» Отдышался, понизил голос почти до шепота. «Я с тобой позже разберусь, Иванов. Вот Попковский уедет, и я тебе...» Потряс бумагами с показаниями. «Все до последней буквы припомню. А сейчас марш отсюда, и чтобы я тебя до конца слета не видел». «Стой!» — окликнул уже в спину. «Сегодня же переселись Попковского из своей квартиры в гостиницу. Что угодно делай, ясно? Но чтобы к вечеру он был там. Лично проверю».